Они встретились у дверей института, радостно приветствовали друг друга, как давние приятели. «Ты ко мне?» — Яблоков радостно протянул сухую ладонь. «Да, Петр Иванович, мне нужна ваша консультация». Захарченко с пиететом относился к высокому, седовласому, интеллигентному профессору и, в отличие от него, величал на «вы», хотя они не имели большой разницы в возрасте и занимаемых должностях. Профессор взял за локоть Захарченко и увлек к автомобильной стоянке. «Ильич, я очень голоден, с утра капли маковой в рот не попало. Поехали, я знаю здесь недалеко одно тихое место, где мы с тобой и поговорим, и отобедаем, так сказать, совместим полезное с приятным». «Хорошо, только повествование мое будет кровожадным. Это не испортит аппетит?» Профессор открыто рассмеялся. «Если бы все, с чем и с кем я имею дело, портило мне аппетит, то давно умер с голоду. Ты же знаешь, я вроде тех патологоанатомов, которые любят чаю попить, бутерброд сживать в присутствии нескольких развороченных кровавых трупов». После еды Захарченко рассказал подробности преступлений, стараясь не упустить каждую мелочь. Несколько раз Петр Иванович останавливал повествование, уточняя ту или иную подробность. Они пили кофе, вальяжно развалившись в удобных креслах уютного ресторана. Профессор молчал несколько минут, потом медленно начал описывать возможные характеристики убийцы. «Ну, начнем с того, что это, вероятнее всего, бисексуальный мужчина, навскидку лет этак 30-40. Может часто менять внешность, вроде того, как отпускать, а потом забривать усы, бороду, волосы, надевать очки или линзы. Он выбирает жертвы по некому идеальному образу, который может включать пол, возраст, внешность. Маньяк контролирует себя, выбирая для преступления удобное место и время. Про детство могу сказать с определенной долей вероятности то, что он вырос в неполной семье. Не получал достаточно душевного тепла, мог даже подвергаться физическому или даже сексуальному насилию и унижению. Мучил и, может, даже убивал животных. И, вероятно, в раннем возрасте могли иметь место попытки суицида. Вот примерно и все. Но я бы хотел видеть все материалы дела, так сказать, воочию. Тогда я смогу сказать что-то более конкретное. Но, друг мой, только не надейся, что я опишу дом и улицу, где проживает изувер». Яблоков развел руками, широко улыбаясь, потом спохватился. «Здесь я ничего подобного не встречал. То есть происходило нечто подобное много лет назад. Но это не мог быть наш маньяк в силу возраста». «Спасибо, профессор, вы мне очень помогли. Я пришлю вам по факсу все, что у меня есть». В этот момент в кармане полицейского завибрировал телефон. «Да, я слушаю». Илья Ильич молчал несколько минут, потом отключил связь и повернулся к профессору. «Было совершено покушение на свидетельницу, которая, как предполагает маньяк, видела его». «А, это русская, которая пришла убирать дом и столкнулась нос к носу с убийцей?» «Именно», — полицейский махнул официанту. «Когда уточню все подробности, также пришлю по факсу. Еще раз спасибо, профессор». Захарченко заплатил за обед, хотя Яблоков пытался с ним спорить и отправился в свою контору. Он долго сидел за письменным столом, перебирая и перекладывая по разным стопкам документы, фотографии, протоколы, потом, обхватив голову руками, глубоко задумался. Что-то во всем не склеивалось. Конечно, искать определенную логику в поведении маньяка труд напрасный, и все-таки логика должна быть, как и мотив. К концу дня неожиданно позвонил профессор и сходу начал докладывать. «По всей видимости, мы имеем дело с серийным убийцем, и по классификации я бы причислил его к миссионерам. Это убийца, считающий себя судьями или мстителями, очищающими общество от грязи, в данном случае от проституток. Но это только по видимости. Есть много нестыковок в поведении нашего маньяка. Что вы имеете в виду?» Захарченко оживился, слова Яблокова подтверждали его сомнения. «Сейчас попытаюсь объяснить. Вроде бы классический случай, но между первым и вторым убийством прошло 2 недели, а третье произошло уже через 1,5 месяца. Но периоды охлаждения, то есть когда убийца как бы возвращается к нормальной жизни, должны быть примерно одной продолжительности, и этот период должен быть как минимум месяц. И еще один немаловажный факт. Садистские наклонности начинают формироваться в детстве и это может быть обусловлено не только неблагоприятной обстановкой в семье, но и генетической предрасположенностью. А у людей с неустойчивой психикой увеличивается агрессивность и происходит обострение, как правило, ранней весной и поздней осенью. Маньякам присуща сезонность, когда они активизируют свою деятельность, а одно из убийств произошло летом. И что из этого следует? Я еще поработаю над портретом убийцы, но предварительно могу сказать, что это мужчина, белый, возраст 30-45 лет, вероятно, имеет отношение к медицине, а может, работал или работает мясником. Но не обязательно. Профессию он может иметь любую, даже публичную. Его действия носят организованный и дисциплинированный характер, но не содержат сексуальной направленности. Вы правы, он не надругался ни на одной из девушек. Профессор замешкался, подбирая слова. И мое личное мнение, что этот человек камуфлирует убийство под серию. Убийца слишком буквально и постановочно, как бы напоказ навязывает нам определенный образ. Он хочет, чтобы мы думали, что действует серийный маньяк. И если я не ошибаюсь, то убийств больше не будет. Он сделал все, что хотел. А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Снова Яблокова сбили с толку. Полицейский озадачился неожиданным изменением в психологическом портрете. Еще раз повторяю, мне надо все еще проверить. И если это все-таки маньяк, то будет очень сложно вычислить его, тем более на территории Турции. А я имею серьезные подозрения, что этот человек под тремя убийствами скрывает одно. Желательно разворошить прошлое жертв, тогда может и появится мотив. А уже дальше следственные действия приведут вас к убийце, я надеюсь. «Вот так номер», — думал Захарченко. «Если суммировать данные обоих профессоров, и турецкого, и русского, то это полностью меняет дело, и надо рассматривать все детали с другого ракурса. А значит, надо углубляться в прошлое каждой девушки». И начать он решил с первой убитой, ту, которую обнаружили мертвой на пляже в апреле месяце.